по нас даже чмокнул. Слыхал, Прохор, вот так наши, а, сила!» «Ничего», — одобрительно прогудел Прохор. «А ты, сомневаюсь», — сказал Петр. «Эх ты, борода!» «Вам-то что?» — сказал Стась. «Вам и карты в руки. Вы на заводе все вместе. Сговорились, не вышли, и все тут. А я вот со своими сткачами воюю, чтоб забастовали. Это, брат ты мой, похлеще. Ведь у нас, что не Ефраим, то сам себе хозяин. Станок дома. Как тут не работать? И не верят друг другу, боятся. Может, я-то не работаю, а сосед-то щелк да щелк. А все-таки забастуем, ручаюсь. Не сегодня, а так завтра, через неделю, через месяц. А забастуем, поглядишь». «Забастуем», — сказал Вася, — «факт». «Вам-то о чем говорить?» — продолжал Стась. «Проще простого. А между прочим, забастуете вы, и мои за вами потянутся. Им пример нужен, чтоб видели. А то они плохо понимают, что это такое забастовка, с чем ее и едят-то. А раз вы начнете, то и они, ясно». «Оно, конечно», — сказал Прохор и поднялся. За ним встали и Панас, и Петр. «Как подумать, так ты, парень, прав. Надо с ребятами посоветоваться, как они, вот что. Только ты меня сразу-то извести, как там у вас», — сказал Стась. «А то хорошо бы нам начать вместе». «Пойду-ка и я с вами, старики», — сказал Вася. «Посмотрю, послушаю, как вы там. Заночевать-то найдется где?» «Заночевать это найдем», — сказал Прохор. «Вот только клоп у меня, Васька, сердитый, заезд». «Ладно», — сказал Вася, — «не таких видали». «Как что? Ты сюда?» — тихо сказал Стась. «Понял, Василь. И лишнего не болтай. Знаем, ученые». Кожевники ушли. «Ладные мужики», — с уважением сказал Ефрем. «Дуболомы». «Мужики хорошие», — сказал Оре. «Ткачам бы таких десятка два, ей-богу». «И ткачи ничего себе», — сказал Стась. «Погоди плакаться». Вдруг кто-то протопал по крыльцу. Потом распахнулась дверь, и в комнату ворвался человек. «Есть кто!» — крикнул он, вбегая. Стась по голосу узнал гостя. Это был кривоносый паренек Руве. «Что тебе, Рувка?» — сказал Стась. «Вот вы где!» — обрадовался паренек. «Ну, Стась, дела!» Пришли к ткачам эти, аптекарь и казенный. Уговаривать пришли. Так знаешь что? Прогнали. Лопни мои глаза. Врешь. Да лопни мои глаза, ну. Потом урядник приперся. «Разойдись!» кричит. «Застрелю!» А бенчи ему. «На, бей, на!» говорит. «Бей, бей!» — говорит. «На!» И, понимаешь ты, не ударил, побоялся, лопни мои глаза. «Не ударил!» — Стась широко открыл глаза. «Урядник, говоришь, не ударил!» — повторил он. «Так дела!» «Пойдешь от Лихова на запад, на север, на юг, везде будет то же. Кочки, ельник, болото, узкие болота и кольцеобразные. торфяники и ольшаники, зыбуны, дрягвы, алёсы, глушь. На восток пойдешь тоже, те же дрягвы, те же мхи, чушь и дичь, чепуха несусветная. Но на востоке среди мхов и болот пролегла тропинка. По этой тропинке друг за другом, как слепцы, молчаливо идут четыре человека, три кожевника и один ткач, Вася. Ночь, тишина. Вокруг то слева, то справа, забегая вперед, отступая назад, скачут болотные огни. Стоит тебе на одну минуту поверить им, пойти за ними, и готово, завяз в трясине, пропал. Но кожевники знают Полесье, и тропа эта им знакома. Они идут уверенно и скоро, друг за другом, молчаливо. Так они шли ровно три часа и пришли к песчаному холму. На холме стоял завод. Однако кожевники не остановились тут. Они обогнули холм, свернули налево и шли еще с полчаса. И неожиданно где-то рядом залаяла собака. «Цыц ты!» — прицикнул на нее Прохор. И вслед за тем заругалась баба. Ее не видно было в темноте, но голос ее был далеко слышен. «Шляешься, бродяга!» — кричала баба злым натреснутым голосом. «Чтоб ты подох, Господи!» «Будет тебе, ну!» — спокойно сказал Прохор. «Открой!» Загремел засов. Открылась дверь. Кожевники вошли в хату. Хата эта стояла на краю небольшой полесской деревеньки, старой Буды. «Запали огонь, Дарья!» — сказал Прохор. «И самовар поставь! Седай, Вась, к столу!» Всю ночь до свету в старой Буде горели огни. Кожевники не спали. Стась был один. Все ушли. Становилось поздно. Жена Татьяна и поужинала, и спать легла, и заснула. А Стась все еще сидел за столом. Лень было двигаться. Устал он. В соседней комнате плакал ребенок, и пела женщина, успокаивая его. И утром там дождь, дождь, и вечером дождь, дождь. Потом где-то заиграла музыка, потом кончилась музыка, стало тихо. И вдруг в тишине прозвучали выстрелы, один и другой. Стась вздрогнул, очнулся и ударом кулака в раму распахнул окно. По улице бежали люди, много людей, толпа. «Что случилось?» — крикнул Стась, высовываясь в окно. «Уают!» Разом ответили 10 голосов. «Уяют!» И Стась понял. «Убивают!»